Нет, проследил за тем, как паук, одетый в шелка, вышел за дверь и исчез в коридорах Красного замка, прежде чем поспешно закрыть ее. «Санса, Арья!» — позвал он. Две девушки вышли из своей общей спальни, Санса уже вымылась, оделась и наполовину сделала прическу, а Арья все еще была в ночной рубашке и выглядела так, как будто она просто скатилась с постели. «Что-то случилось», — пробормотала его младшая дочь. «Начните собирать свои вещи, сейчас же», — приказал он. «Я немедленно отправляю вас с обоих обратно в Винтерфилл». Глаза Сансы широко раскрылись. «Что?» Нет схватил плащ, который лежал на спинке кресла, зажав его под руку. «Слушайте, а как насчет Джоффри?» — заявила Санса, бледнее. «А как насчет коронации? Это произойдет завтра. Мы не можем просто уйти. Что-то случилось с Робом или матерью?» — спросила Арья, теперь гораздо более бодрая, чем всего лишь мгновение назад. «Вот почему мы отправляемся домой». «Что?» — спросил Нет, смутившись. «Нет, на самом деле, Китлин не написала ему ни одного письма, а Роб писал короткие, редкие письма, но несмотря на это, он знал, что в Винтерфилле все в порядке. «Пожалуйста, не заставляй меня уходить», — отец умоляла Санса. «Пожалуйста, не надо, я должна остаться». На этот раз обе сестры Старк были согласны друг с другом. «Ты не можешь отправить меня обратно», — возмутилась Арья. «Я следовала всем правилам». Нет сопротивлялся разочарованному рычанию. «Это не наказание для вас. Я отправляю вас с обеих обратно в Винтерфилл для вашей собственной безопасности. Я сейчас состоюсь, но потом все объясню вам обоим. Я вернусь вскоре после вас. Мне нужно позаботиться о кое-чем важном, здесь, в столице». Без угрозы причинения вреда его детям, Нет мог сделать все, что нужно. Он не мог потерять своих дочерей. «Разве мы не можем забрать Сирия с нами?» — спросила Арья. «Я уверена, что он не будет возражать, ему нравится посещать новые места. Кого заботит твой глупый учитель танцев?» — прошипела Санса в лицо своей младшей сестре, прежде чем повернуться к Неду. «Я не могу уйти. Я отказываюсь уходить. Мне нужно остаться. Я должна выйти замуж, иначе какая-нибудь девица украдет его у меня». «Семь адов!» — закатила глаза Арья. Ее замечание получило злобный взгляд от Сансы, но Неду было все равно. Он набрался терпения и положил руку на плечо своей старшей дочери. «Я понимаю, ты расстроена, Санса, но брак между тобой и Джоффри никогда не состоится. Обещаю, когда все будет улажено, я обручу тебя с кем-то, кто достоин тебя, с кем-то смелым, добрым и сильным». «Я не хочу кого-то смелого, доброго и сильного», — завопила Санса. «Я хочу именно его. Я хочу Джоффри». Арья хихикнула вспышки сестры, в то время как Нет обнаружил, что закатывает глаза, в раздражении. «Это все наша вина, моя и Кэт», — подумал он. Тем временем его старшая дочь продолжала настаивать на своей просьбе. «Джоффри будет величайшим королем, который когда-либо был, достаточно великим, чтобы Эйгон Завоеватель стал просто маленьким упоминанием в истории. Множество песен сложат о нем. Он великий золотой лев, а я буду его королевой. Я хочу выйти замуж за Джоффри и дать ему сыновей с красивыми золотыми локонами. Отец, пожалуйста, не заставляй меня уезжать. Лев не его символ, глупая», — усмехнулась Арья. «Он — олень, как и его отец, и я сильно сомневаюсь, что у ваших детей будут светлые волосы». «Нет, это не так», — продолжала истерику Санса, топая ногой. «Джоффри не похож на старого пьяного короля-оленя. Он, Санса», — пригрозил Нет, с трудом сдержав свою ярость, и сердито наставил палец на лицо своей дочери. Тихим голосом он прорычал: «Я мирился с твоим непослушанием и неуважением достаточно долго. Теперь, я понимаю, ты ничего не поняла из своего последнего наказания, поэтому позволь мне выразиться ясно. Я твой отец и твой лорд. Ты сделаешь, как я говорю, без вопросов, и если ты еще раз начнешь спорить со мной и как-то оскорбишь кого-то, я отправлю тебя к молчаливым сестрам. Ты поняла меня?» В ее голубых глазах горела ярость. «А боги, она похожа на Кэт». Санса молча кивнула. «Хорошо», — кивнул он, глубоко вздохнув и выпрямившись. «Девочки, зовите свою септу и начинайте собирать вещи. Мне нужно поговорить с вашим братом, прежде чем мы уйдем». Арья умоляюще посмотрела на него. «А как насчет Сирия, он может пойти с нами?» «Я полагаю, может, если он согласен и готов к скорому отъезду», — отмахнулся Нет. «Хорошо», — воскликнула она, прежде чем схватить сестру за руку и потащить ее обратно в их спальню. «Ну, давай же, чтобы упаковать твои платья, потребуется целый день». Нет смотрел, как они уходят, и, стоило только двери закрыться, услышал крик Сансы. «Но это несправедливо, может и так», — мрачно подумал он, «но в жизни редко торжествует справедливость». Глава 20, часть 2. Джон Зикс, ты снова задумчив. Джон усмехнулся, он стоял у своего открытого окна и наслаждался оживленным, поздним утренним ветерком. По словам некоторых людей, это мое естественное состояние. Сирана засмеялась, подходя к Джону, чтобы обнять его. Он почувствовал, ее прохладные мокрые волосы у него на плече, они пахли цветами. Джон также чувствовал, что девушка была одета только в одну из его тонких ночных рубашек. «Держи себя в руках», напомнил он себе. «Что у тебя на уме?» — спросила Сирана, все еще находясь близко, а одной рукой мягко обхватила его локоть. Джон закусил губу, неопределенность перевернулась в его голове. «Просто думаю о времени, несмотря на то, как долго живешь, кажется, его никогда не хватает, чтобы делать то, что нужно. Тебе не нужно говорить мне об этом. Я была жива в течение 21 года, и не жива на протяжении многих веков», — напомнила ему Сирана. «Что-то подсказывает мне, что тебя больше беспокоит уход домой с незаконченными делами и нераскрытыми загадками». Слова Сираны прозвучали мучительно правдиво, как всегда. Большинство их вещей уже были доставлены в порт и загружены на личный корабль Делайзы. Даже Свети и Призрак решили, что они предпочитают свежий воздух гавани, а не тесные покои Джона. Давакин был благодарен, что у него есть такие преданные и могущественные друзья. Он только надеялся, что Аделайза хорошо отнесется к прибавлению еще и фантазма. «Я в недоумении, что делать, Сирана», — признался Джон. «Это не та проблема, которую я могу просто решить. Я обдумывал варианты в своей голове, снова и снова, я продолжаю пытаться найти способ сделать то, что нужно, чтобы никто не пострадал, но не вижу выхода». «Ты мог бы взять трон самостоятельно», — предложила Сирана. Джон закатил глаза. «Не шути о таких вещах. Достаточно плохо, что Элисиф решила сделать меня своим наследником. Я даже не хочу думать о правлении Вестеросом». «Эй», — сказала Сирана, поворачивая его лицо к своему и уставившись в его глаза, «тебе ничего не нужно делать, Джон, это не твоя земля и не твои люди. Может, ты думаешь, у тебя есть какие-то обязанности из-за восстания Роберта? Но у тебя их нет. У тебя есть я, твои животные, Энцо и даже моя мать. Никогда не оглядывайся назад. Позволь вестеросцам сожрать друг друга. Ты спас достаточно людей, чтобы начать жить для себя». Джон прижал к своим губам ладонь Сираны. «Я думаю, мы оба знаем, что я не могу жить только для себя». Сирана тяжело вздохнула, но мягко улыбнулась. «Конечно, не можешь. Это то, что я больше всего люблю в тебе. Любишь. Ты имеешь в виду как друг или... Ты же умный человек, Джон», — серьезно сказала Сирана, отстраняясь и садясь на край кровати. «Я уверена, что ты все понимаешь». Джон был умным человеком. Он много читал. У него также была своя доля влюбленных признаний. Но это было то, которое заставило его разум закрутиться. Большинство людей, с которыми он спал, конечно, его привлекали. Он, возможно, даже был влюблен в нескольких, но... В конце концов, это было только для удовольствия. Но признание Сираны, здесь все иначе. «Да, но ты всегда говорила, что не заинтересована в отношениях или браке», промямлил он, садясь в нескольких футах от Сираны. «Я думал, что это также применимо и ко мне». «Поначалу так и было», призналась она, погладив рукой его волосы. «Сначала ты был полезным незнакомцем, потом стал моим другом, а потом, я начала чувствовать что-то большее». «Я тоже, но для меня это началось почти сразу», — пробормотал Джон. «Почему ты никогда ничего не говорила? Ты должна была знать, что я имею в виду. Потому что я не знала, как с этим иметь дело», — воскликнула Сирана. «Потому, что я не могу дать тебе детей, я знаю, что ты их отчаянно хочешь. Потому, что я буду жить дольше тебя. Потому что часть меня...» Сирана закрыла свое лицо ладонями, сильно потирая его, и выглядела так, как будто она изо всех сил пыталась не разорваться на части. Нерешительно, Джон положил руку на ее плечо и медленно сказал: «Ты сказала, что я должен жить для себя, и кто-то недавно посоветовал мне, что каждый должен попытаться быть счастливым. Так что, возможно, мы могли бы попробовать. Сирана повернулась к нему. Я этого хочу. Сердце Джона пропустило удар. С обнадеживающей улыбкой он скользнул рукой с плеча Сираны, чтобы погладить ее лицо. Затем медленно, чтобы у нее было время отстраниться, он наклонился и поцеловал ее. Это был мягкий, простой поцелуй, скорее поцелуй, разделяемый нервными молодыми возлюбленными, чем двумя взрослыми, но это было правильно. Вау, выдохнула Сирана после того, как отстранилась. Это хороший вау или плохой вау? Хороший, хороший, заверила Сирана. Можем ли мы сделать это немного дольше? Конечно. Джон снова поцеловал Сирану. Затем он поцеловал ее еще раз. Затем он поцеловал ее еще много раз. Джон поцеловал ее губы. Он поцеловал ее лоб. Он поцеловал ее щеку. Он поцеловал ее шею. Джон делал горячие, открытые поцелуи в шею Сираны. Держа ее в близких объятиях, она потянула его волосы одной рукой и крепко схватила плечо другой. Покусывая ее шею, он заставил Сирану стонать. Чувствуя смелость, Джон начал снимать с нее ночную рубашку. «Стой!» Джон немедленно отстранился, упав на пол, а Сирана отбежала и отвернулась от него. Поднимаясь на ноги, он сделал нерешительный шаг вперед с поднятыми руками. «Я сделал что-то не так. Нет, нет, это не имеет к тебе ничего». Застонала Сирана, ее лицо сжалось от сожаления. «Это было так хорошо, я клянусь. Это было очень хорошо, особенно когда ты начал снимать мою рубашку, но когда ты целовал мою шею, все, о чем я могла думать, было». Ее голос оборвался, Сирана замялась и села на пол, облокотившись на кровать. Джон, очень медленно, подошел и сел рядом со своим самым близким другом и дорогой любовью. Он хотел, чтобы у него была сила забирать боль, страх и грусть у других, но ее не было. «Мне жаль». «Не извиняйся, ты ничего не сделал», — отмахнулась она, потирая лицо. Сирана вздохнула и отвернулась от него. «Мы никогда не говорили об этом, не так ли?» «О чем?» События, связанные с превращением Сираны и ее матери в вампиров от рук Молога Бала, были чем-то, о чем Джон знал очень мало и все же, слишком много. Он видел абсолютный ужас, который пересек ее лицо, когда они проходили тот заброшенный дом в Маркарте. Даже если Джон не знал всю историю, этого было более чем достаточно. «Ты сказала, что это унизительно, и что ты не хочешь говорить об этом», — сказал он. «Я уважаю это». Сирана издала сухой смешок. «Ты хочешь знать худшую часть? Это была не просто боль, в конце концов, я оцепенела. Это не травмы, они ушли через некоторое время. Это даже не шрамы, которые до сих пор не зажили». Джон посмотрел на 5 шрамов, которые все еще были красными, такими, словно какой-то зверь большими когтями пытался разорвать кожу. «Худшая часть – это то, что я потеряла способность выбирать. Я потеряла способность потерять свою невинность, чувствовать себя хорошо с другими, наслаждаться прикосновениями. После того, как это произошло, я не могла взглянуть на себя в зеркало 3 года, я жила в темноте. Я не хотела видеть эти отметки, которые Молог Бал оставил на мне». Джон ничего не сказал, ничего не мог сказать. Сирана ненавидела бессмысленные банальности, и Джон никогда не был тем, кто говорил их. Это была одна из причин, по которой они так хорошо понимали друг друга. «Я не хочу, чтобы ты меня жалел», — строго сказала она. «Я не хочу, чтобы ты посвятил себя мне. Я не такая эгоистичная. Ну, может быть, я хочу». Воскликнул он. «Мне тебя не жаль, Сирана. Хотелось бы, чтобы с тобой ничего не случилось, что тебе не было так больно, но ты одна из самых сильных людей, которых я знаю. Я хочу остаться с тобой, потому, что я хочу быть с тобой, если ты сама этого хочешь». Сирана дала Джону один из тех взглядов, который был теплым и грустным одновременно. Затем она просто засмеялась. «Ты действительно странный, Джон», — сказала она, взяв его за руку. Они долго сидели в молчании, прежде чем в голову Джона пришла мысль, заставившая его издать удивленное фырканье. Когда Сирана посмотрела на него, он хитро улыбнулся. «Когда Энцо узнает, он будет невыносимо самодовольным». «А боги», — закатил глаза Сирана, — «ну, по крайней мере, теперь ему не нужно беспокоиться о том, что ты снова спишь с...» «А-а-а-а-а», — громко простонал Джон, закрывая ладонями свое ярко-красное лицо. Никто из вас никогда не позволит мне забыть об этом, не так ли? Это была всего одна ночь. Три раза за одну ночь, подразнила она. Я был пьян, пожаловался он. А откуда ты это знаешь? Она хвасталась, говорила, что ты. В шутку Джон закрыл рот Сираны, чтобы заставить ее замолчать. Она лизнула его ладони и прикусила средний палец. Он отдернул руку, вытирая ее о штанину, и они вдвоем закатились в приступе смеха. Как только все стихло, Джон вздохнул в волосы Сираны. «Кстати, об Энцо, я обещал найти его в Восточном дворе после того, как закончу встречу с Тарли. Он хочет отвезти меня в какое-то место в городе, прежде чем мы уйдем, говорит, у него есть кое-что, что он хочет мне показать». «А да», кивнула Сирана, «что ж, надеюсь, все пройдет хорошо, и твой новый друг сможет вернуться с нами. Я просто надеюсь, что на корабле для него найдется место со всеми этими обрезками маминых растений. Это напомнило мне кое-что», сказал Джон, вставая на ноги и хватаясь за ботинки. «Не могла бы ты сделать мне одолжение?» «Конечно, какое? Можешь ли ты собрать моих сестер и привести их в мою комнату? У меня есть кое-что, что я хочу дать им, прежде чем мы уйдем». «Нет проблем», пожала плечами Сирана. «Мне просто нужно сначала одеться». «Хорошо, а теперь давай скрестим пальцы и будем надеяться, что сегодня все пройдет гладко». Глава 20, часть 3. «О, я не могу этого сделать, не могу этого сделать», бормотал Сэм, расхаживая взад-вперед и размахивая руками. Джон остановил его, положив руку на плечо. «Успокойся, просто держи подбородок высоко и следуй моему примеру, все будет хорошо. Ты не знаешь моего отца», покачал головой Сэм. «Не знаю», признал Джон, «но, судя по тому, что мне говорили, я знаю много таких, как он, и, поверь мне, их не так уж трудно убедить. А если ты нервничаешь из-за этого, просто представь своего отца в его ночной одежде. Я не хочу себе это представлять». Джон закатил глаза. «Тогда представь его младенцем. Делай все, что нужно, чтобы держать себя в руках и сохранять спокойствие, думай о нем, как о лошади. Он убежит, если ты покажешь страх». Сэм покачал головой и открыл рот, чтобы возразить, но дверь в покой Тарли открылась, и слуга пригласил их внутрь. «Сделай глубокий вдох и встань прямо», прошептал Джон своему другу, ущипнув Сэма за бок, чтобы тот не сутулился. Затем он изобразил на лице широкую улыбку и встретился лицом к лицу с лордом и леди Хорнхилла. «Лорд Тарли, леди Тарли», — поприветствовал он, уважительно целуя тыльную сторону руки Мелессы Флорен и не реагируя на недружелюбный и суровый взгляд лорда Тарли. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Так это победитель турнира?» — пренебрежительно спросил пожилой мужчина, осуждая Джона. «Я ожидал кого-то повыше». Лорд Хорнхилла был худощавым лысеющим мужчиной с короткой щетинистой седой бородой и проницательным взглядом. Его жена, напротив, выглядела дружелюбной, с добрым теплым взглядом. «Ваша победа была весьма впечатляющей, сир Джон», — улыбнулась леди Тарли. «Хотя случай с рукой был довольно тревожным, он напугал моих бедных дочерей. Слава богам, моя броня выдержала это», — с улыбкой объяснил Джон. «Ваш сын тоже неплохо справился». «О, спасибо», — ответила Мелесса, в то время как ее муж только хмыкнул. «Декан проиграл», — проворчал он, — «даже не дошел до общей схватки. Возможно, но он проиграл Сандеру Клигану, и в этом нет ничего постыдного. В конце концов, он опытный воин», — пожал плечами Джон. «Может быть, ваш сын сможет извлечь урок из этой неудачи». Лорд Тарли закатил глаза и усмехнулся. «Ладно, хватит любезностей. Меня заставила прийти на эту встречу старая ведьма, но я отказываюсь тратить свое время больше, чем нужно, так что говорите, что хотели». Джон ценил откровенный разговор так же, как и любой другой мужчина. Сохраняя улыбку на лице, он кивнул. «Да, конечно. Я хотел встретиться с вами потому, что подумал, что мы должны поговорить лицом к лицу, прежде чем Сэмвилл отправится со мной в Скайрим». «Что о?» У мужа и жены вытаращились глаза, и отвисла челюсть. На самом деле это было довольно забавно, Джон с трудом подавил желание хихикнуть. «Да», — быстро кивнул Сэм. «Джон и я стали друзьями за последние несколько недель, у нас много общих интересов. Мы говорили о его возвращении в Скайрим, и он спросил, не хочу ли я пойти с ним. Немного подумав, я согласился». «Это очень неожиданно», — пробормотала леди Тарли, глаза которой уже начали блестеть от слез. Ты никого не знаешь об этой чужой стране, Сэмми, как ты позаботишься о себе? У меня есть значительные средства и знакомства, вмешался Джон, гордясь тем, как Сэм сумел направить разговор. Мы уже решили, что Сэм может остаться со мной, пока не устроится, в чем я помогу ему, так что это не проблема. Скайрим – опасная земля, поэтому я буду учить его защищаться. Удачи с этим, проворчал себе под нос Рэнди Лутерли, прежде чем перевести холодный взгляд на старшего сына. Итак, ты решил отказаться от обязательств, которые дал ночному дозору. Почему я не удивлен? В этот короткий, тревожный момент, Джон был уверен, что Сэм рухнет и сломается под давлением, но, к его удивлению, Сэм сделал глубокий вдох и выпрямился. Но я не давал никаких клятв ночному дозору, я только сказал вербовщику, что хочу служить на стене, потому, что жизнь лорда мне не подходит, но теперь, когда я обдумал это, я понял, что жизнь у стены мне тоже не подходит. Отправившись в Скайрим, я смогу исследовать мир, а декан унаследует Хорнхилл без проблем. О, говоря о декане, вмешался Джон, готовый выложить свой козырь, Сэм упомянул, что вы надеялись найти для него нового мастера меча. Если хотите, я поговорю с сиром Джимми, не могу обещать. Но, может быть, я смогу убедить его взять вашего сына в оруженосцы, если он согласится, конечно. Лорд Орли нахмурился еще сильнее, но Джон чувствовал, как у него в голове крутится колеса, шанс для его идеального наследника учиться у одного из величайших рыцарей Вестероса был прямо перед ним, и все, что ему нужно было сделать, это отпустить сына, которого он ненавидел. Какое прекрасное предложение! Спасибо, молодой человек, сказала леди Мелисса, сладко улыбаясь, но ее лицо стало грустным, и она протянула свою руку, чтобы схватить руку своего старшего сына. Ты уверен, что это то, что ты хочешь, Сэм? Ты уверен, что это сделает тебя счастливым? Сэму потребовалось пара мгновений, но, в конце концов, он кивнул. Я хочу этого, мама. Будет сложно находиться так далеко от тебя, Талы и других, но я думаю, что именно так я смогу стать достойным человеком. Хорошо, тогда, сказала женщина, делая глубокий вдох, у тебя есть мое благословение. Затем мать и сын повернулись к лорду Торли. Он стиснул свою челюсть, мерцающие глаза уставились на них обоих. Я не вижу веских причин остановить тебя, но есть еще несколько вещей, которые нам нужно обсудить, как семья, проворчал отец Сэма. Затем он уставился на Джона взглядом, который очень четко говорил, убирайся, и Довокин не увидел необходимости спорить, чувствуя, что эта битва была выиграна. Тогда я пойду, заявил он, направляясь к двери, уверен, вам нужно многое обсудить, попрощаться, и все такое. Затем Джон ушел из комнаты, с торжественной улыбкой на лице. Сир Джон. Джон открыл глаза, поднял голову и оторвался от стены, прислонившись к которой он стоял, в ожидании Сэма. Предыдущей ночью Довокин плохо спал, слишком много беспокойства крутилось в голове, а сейчас он надеялся дать отдых своим глазам перед встречей с Энцо. «Лорд Варис, я могу вам чем-то помочь?» – спросил он, бросив на странного человека насмешливый взгляд. Мастер над шептунами, казалось, сменил свои обычные многослойные разноцветные шелковые одежды на более приглушенный наряд из толстой темной ткани с капюшоном. Он сделал шаг ближе к Джону и позволил своему голосу понизиться. «Я просто хотел попрощаться. Попрощаться». Джон приподнял бровь. «О, так вы слышали, что я скоро уезжаю?» «Да», — кивнул паук, — «это у нас общее, как ни странно». «Почему же?» «Я решил, что пришло время устроить себе небольшой отдых, возможно, провести немного времени в лесной местности. Обычно я бы не стал этого делать в такое напряженное время для королевства, но дела становятся такими, беспорядочными». Теплая кровь, бегущая по крови Джона, застыла. Он что-то знает. Ах, я могу представить себе, все, что связано с восхождением на трон нового правителя, всегда, грязно. Когда вы уезжаете? Боюсь, как можно скорее, тихо ответил паук. Я не хочу мешать, когда королева пытается навести порядок. Она так взволнована тем, что ее сын станет королем, что я думаю, она плохо отреагирует на всех, кто может помешать ее планам. Джон сухо кивнул, в его голове уже прокручивался наихудший вариант развития событий. Спасибо, что пришли попрощаться, лорд Варис. Я надеюсь, ваше путешествие пройдет спокойно. И вам того же, ответил паук, уходя в тень и медленно исчезая из виду. Черт! Прошипел Джон, проводя рукой по волосам, и скатился вдоль стены, после чего резко поднялся на ноги и направился во двор, где встречался с Энцо. Джон! Рука опустилась на плечо Довокина, остановив его, Джон развернулся, готовый схватить за шею своего нападавшего. К счастью, он не слишком рвался, так как в конечном итоге убил бы улыбающегося Сэмюэла Торли. «Куда ты бежал?» – удивленно спросил другой молодой человек. «Я просто должен найти Энцо», – сказал Джон, бросив взгляд через плечо друга и убедившись, что за Сэмом никто не следил. «Что тебе нужно?» «Ничего. Я просто хотел поблагодарить тебя за всю помощь», – ответил Сэм. На его лице отразилось замешательство. «Все прошло хорошо, мой отец согласился отпустить меня с тобой, он даже дал мне немного денег». Затем он грустно вздохнул. Мама плакала и продолжала обнимать меня, говоря о том, как вырос ее маленький мальчик. Было тяжело видеть ее такой, и я сожалею, что не смогу увидеть своих младших сестер, но я взволнован этой новой главой в моей жизни. Так что, еще раз, спасибо. Джон рассеянно кивнул, все еще оглядываясь по сторонам, каждый волосок на его теле стоял дыбом. «Пожалуйста, Джон, все в порядке?» – обеспокоенно спросил Сэм. «О, да, конечно». Джон оборвал себя глубоким вздохом, закрыв глаза, и, потирая лицо, прошептал. «Я действительно не должен, но я не могу позволить им остаться». Он крепко схватил Сэма за плечи и посмотрел на него сверху вниз. «Послушай меня, Сэм, все изменилось, и тебе нужно немедленно увезти свою семью из города, просто собери своих людей, возьми то, что вам нужно, и немедленно убирайся из города». Сэм попытался вырваться, но Джон сильнее сжал его плечи. «Джон, о чем ты говоришь? Я не могу сейчас объяснить», — сказал Джон, качая головой. «Но у меня есть веские основания полагать, что все в опасности, включая тебя и твою семью. Я знаю, это звучит как безумие, но мне нужно, чтобы ты доверился мне прямо сейчас». «Да, Джон, да», – заверил Сэм, и в его глазах закрался ужас. «Но что мне сказать моему отцу? Все, что тебе придет в голову, ты умный парень». Сэм отчаянно замотал головой. «Нет, он никогда меня не послушает. По крайней мере, без веской причины». «Тогда заставь его слушать», – воскликнул Джон. «Говори все, что угодно, мне все равно, что ты им скажешь, откровенную ложь, если придется, но выведи их из города. Ты можешь сделать это для меня». Из-под шатающегося подбородка Сэма вырвался сдавленный глоток, но он кивнул. «Хорошо», — выдохнул он, — «хорошо, я сделаю это». Глава 20, часть 4. Когда Джон приблизился ко двору, он услышал звуки хрюканья Энцо. Довокин бросился вперед, отчаянно надеясь, что не найдет своего друга, отбивающегося граблями от толпы рыцарей Ланнистеров. Свернув за угол, он вздохнул с облегчением, увидев, что это просто Энцо, играет с Немирией. «Энцо, почему ты беспокоишь лютоволка моей сестры?» – спросил с ухмылкой Джон. «Гах, ты не превзойдешь меня, могучий зверь», – заявил Ридгард, активно почесывая Немирию за ушами, пока она игриво покусывала его запястье. Взглянув на Джона, его друг улыбнулся. «Она мне нравится. Призрак всегда такой серьезный, за что я виню тебя, но ей нравится играть. Где я могу получить своего собственного?» Джон весело фыркнул. «Лютоволки не живут к югу от стены, наши были исключением. Дядя, отец», он нагляделся, вдруг, кто-то наблюдал за ними, всегда очень внимательно следил за тем, чтобы наши лютоволки не приближались к обычным подрастающим псам, не хотел, чтобы какие-то смешанные породы бегали вокруг, вызывая проблемы. Я пытался следовать его примеру, но думаю, что призрак сумел сделать пару дел в Хильерхинхолле. Когда мы вернемся, сможешь выбрать одного из щенков. «О, значит, мы скоро уезжаем», — обрадованно спросил Энцо. «Больше никаких задержек». «Задержки. Скорее наоборот». Энцо поднял брови и сел, побудив Джона подойти ближе. Он присел, притворяясь, будто ему просто интересно поиграть с Немирией. «Нам нужно уходить как можно скорее», — прошептал Джон, потирая лютоволка под ее подбородком. «Как скоро ты сможешь собрать свои вещи? Я путешествую налегке, и большая часть моих вещей уже на корабле», — просто ответил Энцо. «Что происходит?» «Подробности туманны», — признал Джон, но готов поспорить, что Королевская гавань скоро станет очень опасной для всех, кто не является другом дома Ланнистеров. Собери мои вещи, затем приведи Сирану и ее мать, чтобы мы могли отправиться в путь как можно скорее. Это нехорошо, простонал Энцо, потирая подбородок с задумчивым взглядом в темных глазах, но в этом есть смысл. Королева Гарпий хочет, чтобы ее фальшивый золотой кукушонок занял трон без особых препятствий, и она кажется достаточно глупой, чтобы пролить кровь. Слова его друга казались Джону правдой, на самом деле, они казались слишком правдивыми. Новая волна страха наполнила его желудок, и она достаточно безжалостна, чтобы избавиться от кого-либо, кто может раскрыть ее тайну. Брови Энцо на мгновение нахмурились в замешательстве, прежде чем его глаза расширились. «Черт!» – прошипел он. «Король Слат на самом деле, ты думаешь, она действительно...» «Я не хочу рисковать», – покачал головой Джон. «Бастарды короля могут быть в опасности, их тоже нужно вывести из города. Как их матери отреагировали на тебя и леди Валерику?» «Ну, они, понятное дело, не очень хорошо отнеслись к какому-то незнакомому человеку, расспрашивавшему об их детях, но к леди Ят они отнеслись гораздо лучше и были более склонны разговаривать с ней». Джон кратко подумал, нашла ли Валерика время, чтобы естественным образом расположить их к себе, или она просто загипнотизировала матерей, чтобы они рассказали ей все то, что она хотела знать. Потом он решил, что сейчас не время. «Достаточно, чтобы покинуть город вместе с нами». Энцо выглядел неубежденным. «Я не знаю, но если они считают, что их дети в опасности, то они согласятся». «Хорошо, хорошо», – пробормотал себе под нос Джон, уже перерабатывая свой план побега, включив в него этих детей и их матерей. «Я могу забрать детей из Блошиного дна, они уже знают меня в лицо и должны охотнее послушать», – предложил Энцо, вставая на ноги. «Звучит разумно, я пойду за Джиндри, лордом Арвином и Мэйгин», – кивнул он, уже направляясь к одному из выходов со двора. «Мы не можем терять ни минуты, если нам повезет, то я просто преувеличиваю, но если нет...» Мысли Джона прервались, когда они с Энцо завернули за угол и чуть не наткнулись на его дядю. «Джон, куда ты так торопишься?» – спросил лорд Старк, выглядя довольно изможденным. «Вообще-то, это не важно. Тебе и твоим сестрам нужно немедленно покинуть город, я попросил их собрать вещи и...» «Подожди, почему ты так торопишься уйти?» – потребовал Джон. Замешательство перевесило его облегчение от того, что ему не придется часами убеждать лорда Винтерфилла броситься бежать. Дядя Нед быстро покачал головой, схватив Джона за плечи. «Сейчас не время объяснять. Вам всем нужно выбраться из Королевской гавани. Тут больше небезопасно. Ненавижу просить, но мне нужно, чтобы ты вывез своих сестер из города на своем корабле в дружественный порт. Я пойму, если ты не сможешь лично сопровождать их в Белую гавань, но просто доставить их на корабль, которому ты доверяешь, будет означать для меня целый мир. Да, конечно, ты же знаешь, что я защитил бы Арью ценой своей жизни», – моргнул Джон. «А как же ты? Ты идешь с нами?» «Нет, я останусь ненадолго». «Что?» – повторил Джон, имея подозрение о том, куда это шло. «Слушай, я не могу сейчас объяснить, но...» «Что ж, найди способ сделать это», – рявкнул Энцо. Дядя Нет разочарованно вздохнул, прежде чем нервно оглядеться и поманить их всех в маленькую нишу. «Послушайте, это очень сложно, но у меня есть основания полагать, что королевские дети не Роберта. Ты тоже это понял?» – спросил Энцо с искренним удивлением. «Ты не такой тупой, как я думал». «Спасибо», – ответил дядя Нет, отмахиваясь от оскорбления. «Откуда вы двое узнали, что дети незаконнорожденные?» «Долгая и запутанная история», – подумал Джон. «Ни один из троих не похож на короля, несмотря на то, что линия Баратионов обычно имеет превосходящие черты, такие как темные волосы, например». Это был простой вывод. Дядя Нет тяжело вздохнул. «Ты не можешь быть единственным, кто это понял», — затем он покачал головой, возвращая внимание к Джону и Энцо. «Ланнистеры сделают все возможное, чтобы остаться у власти, они убьют любого, кто встанет у них на пути, они делали это раньше и без колебаний сделают снова. Я знаю, включая убийство лорда Станниса и отравление лорда Арвина», — спокойно ответил Джон. «Когда ты все это узнал?» «Ты знал?» — потрясенно прошептал дядя Нет. «Предположим, что мы знаем все то, что и ты, и даже больше», — заявил Энцо. «Я...» «Не обращай внимания на это», — сказал Джон, перебивая дядю. «Ты знаешь, что Джоффри и другие королевские дети незаконнорожденные, что ты планируешь с этим делать? Джоффри нельзя позволить занять трон, в этом нет никаких сомнений», — серьезно сказал его дядя. «После того, как вы все будете в безопасности и вне опасности, я объявлю о своих подозрениях. Я собираюсь сделать это на коронации, перед Верховным Септоном и всем королевским двором. После такого, Вера будет вынуждена расследовать мои слова, и Ланнистеры не смогут незаметно избавиться от меня, не подтверждая обвинения». «Хорошо, значит, он действительно обдумал это», — успокоил себя Джон. «Но все же, хорошо, у тебя есть какие-нибудь доказательства, которые ты можешь представить?» «Нет, не совсем. Детская внешность, очевидно, но...» Неловко пробормотал «нет». «Но вряд ли это доказательство», — заметил Энцо. «Сколько из твоих детей сильно похожи на тебя, повелитель Севера? Можно было бы легко использовать твои же слова, чтобы обвинить твою собственную жену в неверности. У тебя есть что-то еще?» — многозначительно спросил Джон. «У тебя есть какие-нибудь идеи о том, кто может быть настоящим отцом?» «Только подозрение, что это один из Ланнистеров», — заявил его дядя. «Значит, у тебя ничего нет», — простонал Энцо, потирая лицо. Джон вздохнул и бросил на дядю отчаянный взгляд. «А как насчет союзников? У тебя есть кто-нибудь, кто поддержит тебя?» Его дядя выглядел взволнованным. «Да, лорд Бейлиш согласился поддержать меня». Джон Арен и лорд Станнис также подозревали происхождение королевских детей. «Их слова будут иметь силу». Энцо недоверчиво посмотрел на него. «Значит, у тебя есть мертвый человек, почти мертвый человек, и человек, которого многие, вероятно, хотели бы убить. Это очень обнадеживает». Лорд Винтерфилл бросил на Ридгарда испепеляющий взгляд, а Джон только еще раз вздохнул, дергая свои кудри и чувствуя разочарование в человеке, которым он когда-то восхищался больше всего на свете. «Что заставляет тебя думать, что Бейлиш – это тот, кому ты можешь доверять?» «Я ему не доверяю», – усмехнулся дядя. «Нет, я верю, что он поставит собственное самосохранение превыше всего. Ланнистеры ему не друзья». Ладно, в этом был смысл, но его дядя снова совершил ошибку, поверив в лучшее в людях. «Мизинец зарабатывает деньги на чужой боли», — прошипел Джон. «Если ему это выгодно, он и глазом не моргнув, бросит тебя в огонь. Если ты доверишь ему свою спину, он будет использовать тебя как щит, поставит лезвие к твоей шее. Ты не можешь доверять ему, Джон, не мог бы ты просто?» Лорд Винтерфилл разочарованно зарычал и вскинул руки. «Я понимаю, что ты очень мало думаешь обо мне, но я прошу тебя довериться мне в этом. Сейчас я проверю, готовы ли твои сестры к уходу. Если ты думаешь, что есть возможность найти другой путь, пожалуйста, встретимся в моих покоях через час». Затем он повернулся, чтобы уйти, но Джон не мог отпустить его. Парализующее заклинание попало дяде прямо в центр спины, заморозив его на месте и заставив человека наклониться вперед, медленно упав на землю. Джон встал на колени рядом с дядей, повернув его так, чтобы он мог смотреть в испуганные глаза мужчины. «Прости, но я не позволю тебе убить нашу семью. Я объясню все позже, после того, как буду уверен, что мы все в безопасности. Предоставь мне твоего дядю», — сказал Энцо. «Я доставлю его на корабль, а потом пойду возьму детей. Ты иди позаботиться о своих сестрах, Серне и ее матери. А твои вещи?» Энцо покачал головой. «У меня есть меч и моя броня, аспектр и все остальное, что имеет значение, уже на корабле. Теперь поторопимся, кто знает, как много времени у нас есть. Я не знаю, что бы я без тебя делал», — Энцо подумал Джон с мягкой улыбкой, и кивнул, прежде чем присесть перед Немирией. «Мне нужно, чтобы ты пошла с Энцо и дядей Нидом», — объяснил Джон. «Я знаю, что ты не хочешь оставлять Арью, но я клянусь, с ней все будет в порядке». Немирия издала длинное, низкое скуление, казалось бы, несчастная из-за этой идеи, прежде чем лизнуть Джона в лицо. «Да, спасибо за это», — проворчал он, вытирая волчьи слюни рукавом. Джон кивнул Энцо, прежде чем повернуться и поспешить через лабиринт коридоров Красного замка. Вскоре он наткнулся на Джори, Уилла и Хиварда, которые выглядели смущенными и напряженными. «О, отлично», — сказал он, остановившись перед ними. «Мой отец хотел, чтобы я нашел вас всех. Изменение планов, мы уходим немедленно. Все ли готовы уйти?» Они беспокойно посмотрели друг на друга, прежде чем Джори кивнул. «Да, все вещи упакованы в телеги, и карета готова. Лошади тоже готовы к работе, Халлин и Харвин с ними. Но, Джон, что происходит?» Джон покачал головой. «Объяснения займут слишком много времени. Если я не вернусь через час, уходите в гавань». Люди все еще выглядели неуверенными, но, в конце концов, согласились. «Береги себя, Джон. Никто не хочет потерять тебя снова так скоро», — сказал Джори, прежде чем уйти. «Ты тоже», — ответил он. «Будь бдителен, у меня чувство, что что-то плохое произойдет». Джон наблюдал, как они уходят, надеясь, что это будет не последний раз, когда он видел их всех, прежде чем продолжить идти. Он должен был найти Арию, Сирану и остальных, пока не стало слишком поздно. Глава 20, часть 5. Джон завернул за угол, чуть не столкнувшись со спиной Сэмви Латтерли. Он втащил своего друга за угол и прижал его к стене рукой. Сэм хотел что-то сказать, но Джон зажал его рот рукой и поднес свой палец к своему рту, делая всем понятно движение. «Ша!» Сэм широко распахнул глаза, и Джон медленно убрал руку. «Джон, что происходит?» – прошептал его друг. «Что ты все еще делаешь в замке?» – зашипел Джон, осторожно выглядывая из-за угла и никого не увидев, облегченно вздохнул. «Я сказал тебе вытащить свою семью отсюда». «Я так и сделал», – воскликнул Сэм. «Потребовалось время, чтобы убедить моего отца, но он послушал, я проводил их до замковых врат. Кто-нибудь пытался вас задержать?» «Нет», — сказал Сэм, смущенно тряся головой. Один из стражников спросил, куда мы идем, но отец сказал им, что он занимается своими собственными делами, а затем они просто помахали нам. «Моя семья, вероятно, уже покинула город». «Приятно знать», — пробормотал Джон. «Да, королева не может считать Тарли угрозой». Затем он замер, когда осознание ударило его. «Подожди, а что ты все еще делаешь здесь? Почему ты не пошел с ними?» «Потому что я иду с тобой», — с сомнением спросил Сэм, прежде чем, казалось, сдуться. «Или планы изменились?» «Нет, нет, это просто», — промычал Джон и потер свое лицо. «Извини, сейчас все сходят с ума». «Да, конечно, ты все еще идешь со мной. Нам нужно поторопиться, давай, поторопимся, но так, чтобы не привлекать внимания». Джон вел Сэма через маленькие, более темные коридоры для слуг. Это держало их подальше от любых бродячих стражников. «Можешь ли ты, наконец, сказать мне, что происходит?» — простонал Сэм, слегка задыхаясь от пути, который он преодолел, с трудом идя в ногу с быстрыми шагами Джона. «Это долгая, странная, сложная история», — ответил Джон. «Королева собирается посадить на трон своего старшего сына, что включает в себя заботу о любом, кого она считает опасностью для этого плана. Ты имеешь в виду, что она планирует убить нас?» — пискнул Сэм. «Убить, взять в заложники. Кто знает?» — пожал плечами Джон. «Она может планировать убить старшие поколения и взять в заложники наследников. Но это приведет к войне». «Я думаю, что ей все равно», — признался Джон. «Единственное, что ее заботит, — надеть корону на голову Джоффри». Через коридоры они прошли быстро и тихо, как воры. Ну, Джон прошел, Сэм же, действительно не был создан для бесшумного движения. «Подожди здесь», — сказал Джон Сэму. «Я собираюсь пойти за лордом Арвином, и, надеюсь, мы сможем уйти до того, как нас заметит». «Джон Сноу, королева потребовала твоего присутствия». «Черт возьми», — проворчал он, увидев группу из пяти латников во главе с сиром Пристоном Гринфилдом, которая приближалась слева, а справа шли еще четверо во главе с сиром Барасом Блаунтом, — пытаются загнать меня в угол. «Не зли их, Джон», — прошипел Сэм ему на ухо, схватив Джона за его плащ. «Просто оставайся позади меня», — прошептал Джон в ответ. «Ты должен идти с нами, ублюдок», — приказал Блаунт, пытаясь выглядеть более пугающим. «С чего бы это, сир Блаунт?» «Потому, что я так сказал, ублюдок», — начал выходить из себя королевский гвардеец. Сир Пристон сделал шаг вперед, пытаясь сохранить хотя бы какой-то контроль над ситуацией. «Успокойся, парень, нет необходимости хвататься за оружие. С тобой просто хотят поговорить. Боги, я бы хотел, чтобы это было правдой». «Вы правы, сир, никто не должен пострадать», — сказал Джон, сжимая и разжимая свои кулаки, пока волшебное пламя не начало облизывать его пальцы. «Вы оба, возьмите своих людей и уходите. Сделайте это, и мне не придется вас убивать». Хор смеха раздался эхом в коридоре. Сэм издал мягкое хныканье и сжал плащ Джона. «Ты убьешь нас», — засмеялся Блаунт. «Нас тут десяток, а вас двое и без мечей, тупой ублюдок». «Несправедливый бой», — признал Джон, кивнув. «Но я постараюсь сделать вашу смерть быстрой». Затем он поднял руки и выпустил две струи огня прямо в латников, сжигая их живьем. Сэм смотрел, как тает красивая красная броня гвардейцев Ланнистеров, широко открыв рот и распахнув глаза. Был прилив жара, серия кратких сдавленных криков ужаса, а затем наступила тишина. Джон опустил руки, бросив быстрый взгляд на две груды сгоревшей плоти и почерневших трупов, покрытых блестящими расплавленными остатками их доспехов. От запаха горелой плоти и вида обугленных скелетов с почерневшей плотью, прилипшей к треснувшему от жары черепу того, кто когда-то был королевским гвардейцем, сворачивался желудок, но Джон, к сожалению, уже давно привык к подобному. Однако, Сэм, нет, Бларх. Джон вздрогнул, увидев, как его друг наклонился, и его вырвало на пол, сморщив нос от запаха. «Ничего, ничего», неловко попытался успокоить своего друга Джон, похлопав его по спине. «Сейчас тебе станет лучше». Сэм сделал несколько глубоких прерывистых вдохов, встал и вытер рот какой-то тряпкой. «Че что, что, что это было?» «Магия», — ответил Джон. «Все вопросы потом. Сейчас нам нужно найти лорда Аррина и уйти, пока кто-нибудь еще не пришел». Сэм издал смущенный, но изумленный вздох, отплевываясь, пока Джон тащил его за руку вверх по лестнице. Джон пошел открывать дверь, когда услышал отчетливый хлюпающий звук из-под своего ботинка. Он взглянул вниз, его глаза расширились от вида крови, стекавшей по лестнице, жидкости, впитавшейся в темный камень. «Это кровь?» – спросил Сэм, снова задыхаясь. Джон не ответил, вместо этого просто выбил дверь ногой, даже не удосужившись проверить, заперта она или нет. «Лорд Арвин!» – крикнул он, едва ступив в комнату, прежде чем отшатнуться в шоке. Когда Сэм заглянул внутрь, его снова начало тошнить. Почти все поверхности были пропитаны кровью, ярко-красные брызги окрашивали потолок и стены, словно какое-то произведение искусства. Но даже это было ничто по сравнению с дюжиной или около того расчлененных тел, разбросанных по комнате. «Привет, Джон», — сказала леди Валерика спокойным и бодрым голосом. «Ты тоже ищешь лорда Арвина?» «Да», — выдавил он, осторожно перешагивая чью-то руку. «Что, что здесь произошло?» Мать Сираны оглядела комнату, совершенно не обращая внимания на кровь и внутренности, окружавшие их. «О, я искала десницу короля, чтобы дать ему еще один пузырек противоядия, но встретила тут людей королевы, пришедших за ним. Когда они поняли, что лорда Арвина здесь нет, они попытались заставить меня пойти с ними. Я отказалась. Не мог бы ты быть любезен дать мне что-нибудь, чтобы вытереть мое лицо?» Джон порылся в ящиках в поисках чистой тряпки, найдя которую он, за неимением чего-то другого, смочил вином и дал ей. Леди Валерика слегка улыбнулась ему, прежде чем дернуть головой в сторону Сэма, которого все еще рвало. «Это, кто?» «Это мой друг, Сэм Уилтерли», — объяснил Джон, подавая другу кувшин вина, чтобы прополоскать рот. «Он все равно собирался вернуться с нами в Скайрим, но теперь, когда все изменилось, эти планы были ускорены». «Очевидно», — промычала женщина. «Ты знаешь, что происходит?» «Не совсем», — признался Джон, «но я знаю, что нам всем нужно убираться отсюда как можно скорее. Энцо ведет моего дядю в гавань, а затем попытается забрать детей Роберта. А я собирался забрать лорда Арвин, Сирану, вас и моих сестер, но...» Он запнулся, когда его осенила идея. Джон повернулся к леди Валерике. «Вообще-то, вы можете отвезти Сэма на корабль. Я встречу вас там с остальными, как только смогу». Леди Валерика посмотрела на бледнолицего друга Джона глубоко равнодушным взглядом, прежде чем пожать плечами. «Ты проследишь за тем, чтобы моя дочь и маленькая Арья были в безопасности, понял?» «Сирана может защитить не только себя», — подумал Джон, мысленно забавляясь, но кивнул с серьезным видом. «Конечно». «Хорошо», — сказала леди Валерика, уже выталкивая за шиворот Сэма из комнаты и направляя его по коридору. Затем она повернулась и крикнула через плечо. «Проверь комнаты для больных рядом с покоями мейстера». Джон резко кивнул, развернулся и побежал. Глава 20, часть 6. Многие замысловатые проходы в Красном замке были действительно впечатляющими во многих отношениях. Джон почти оценил это, он провел последние недели, исследуя как можно большую их часть, создавая карту в своей голове, но сейчас у него было только небольшое представление о том, куда он идет. Некоторые из коридоров и лестниц, казалось, растянулись на мили, в то время как другие, казалось, вообще никуда не могли привести. Наконец, Джон прибыл в нужное место, он открыл дверь настолько, чтобы проскользнуть через щель, и быстро закрыл ее за собой. Джон, лорд Арин, выглядел хрупким и бледным, он оторвался от книги и уставился на Джона в шоке. Его старое лицо стало темным и холодным. «Это началось, не так ли?» — полуутвердительно спросил он. «Да», — кивнул Джон. «Я доставляю вас в безопасное место, лорд Арин. Пойдемте со мной, нам нужно торопиться. Ты не должен был подвергать себя опасности ради меня, Джон», — вздохнул старик. «Я старый, мне пора умирать». Джон покачал головой. «Я сам решил прийти за вами», — покачал головой Джон. «Берите свои вещи, нам нужно идти. Повсюду люди Ланнистеров. Я бы не ожидал ничего меньшего. Несмотря на все мои усилия, 3 из каждых 4 слуг замка служат Ланнистерам», — проворчал лорд Арин. «Мне просто нужно собрать несколько вещей, а затем мы можем уходить. Я понесу их», — заявил Джон, забрав мешок из руки лорда Арина. «Хорошо, пойдемте». Старик кивнул, открыв дверь. «Недалеко есть проход к секретной лестнице, которая приведет нас к...» Джон с ужасом увидел, как огромное лезвие пробило грудь лорда Арина. Казалось, прошла вечность, в то время как лезвие возвращалось назад, а безжизненное тело лорда долины мягко оседало на землю. Спустя мгновение в дверном проеме показалась гигантская фигура, закованная с головы до ног в темные латы. Клигану даже пришлось наклониться, чтобы с трудом протиснуться в комнату, закрывая двери позади себя. Джон сделал пару осторожных, размеренных шагов назад, в то время как Гора сделал пару шагов к нему. «Бьюсь об заклад, он наслаждается играми, или, по крайней мере, теми, где он выходит на первое место», — подумал Джон. «Посмотрим, как сильно ему нравится, когда я изменю правила». Фас-роуда. Ударная волна разошлась во все стороны от Довакина. Оконные ставни вылетели на улицу, кровати, стоящие вдоль стен, разлетелись в щепки, на стенах, полу и потолке появились трещины. Все небольшие предметы разлетелись на куски, а Гора пробил стену рядом с дверью позади него. Несмотря на отсутствие лишнего времени, Джон чувствовал, что играет со своей добычей. Он наблюдал, как Клиган начал подниматься из груды обломков. Джон подождал, пока Гора вернется в комнату, найдет и поднимет свой меч, прежде чем снова открыть рот. Ган-Лахас. Древняя сила Туума настигла и поглотила Клигана. Он издал вопль, полный ярости, и рухнул на пол. Жизненная сила стремительно покинула его тело. Довакин облегченно вздохнул и направился к выходу, но, проходя мимо тела Горы, вдруг услышал тихий звук, напоминающий скрежет зубов. «Неужели он не умер?» — пробормотал драконорожденный. Он покачал головой и направился к нему. «Ты знаешь», — небрежно произнес Джон, присев рядом с гигантом, снимая его шлем, чтобы увидеть лицо Клигана. «Поначалу я собирался убить тебя медленным ядом, но убить тебя лично, глядя в твои глаза, гораздо предпочтительнее». Глаза Горы горели от ненависти, а челюсть медленно сжималась и разжималась, но у него не было сил говорить, не говоря уже о нападении. «Одна из самых хороших вещей в твоем убийстве таким образом, то, что я могу сказать тебе, почему хочу твоей смерти», — сказал Джон, оглядывая разрушенную комнату. Его глаза упали на уцелевший большой металлический подсвечник, и он поднял его, проверил вес и счел достаточно тяжелым. «Если бы я был в более героическом настроении, я мог бы сказать тебе, что твоя смерть – это правосудие за всех, кому ты причинил боль, но я не собираюсь этого делать». Джон встал над Клиганом и, убедившись, что их взгляды встретились, произнес: «Меня зовут Джейхерис Таргариен, и я единственный оставшийся ребенок Риегара Таргариена. Ты убил мою семью, а теперь я убью тебя». С улыбкой на лице, Джон замахнулся подсвечником и резко опустил его на голову Горы. Затем он сделал это снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Джон бил до тех пор, пока ножка подсвечника не погнулась от силы его ударов. Довокин бросил его и стер рукавом кровь со своего лица, уставившись на беспорядок, который когда-то был лицом Григора Клигана. Затем он увидел тонкую цепь ожерелья. Джон вытащил его из-под треснутой нагрудной пластины и растерянно уставился. Это был простой золотой диск с изображением бегущей собаки, вытянувшей вперед голову, чьи глаза были сделаны из двух маленьких рубинов. Эти рубины привлекли внимание Джона. Они выглядели такими знакомыми. «Где я их видел раньше?» – подумал он, глядя на драгоценные камни. «Они почти выглядят как...» Осознание сильно ударилось внутри Джона, наполнив его горящей яростью. Взбешенный, он сорвал ожерелье с шеи горы и запрятал его в карман. Конечно, он взял трофей. Оставив плоды своего труда гнить на полу, Джон подошел к телу Джона Аррина и оказал ему последнее уважение, закрыв глаза. «Простите, лорд Аррин», — подумал он, — «хотел бы я вас спасти. Это была недостойная смерть, крак». Звук резкого открытия двери заставил Джон поднять голову вверх и увидеть изуродованное лицо Сандора Клигана. В течение нескольких мгновений, все, казалось, замерло. Глаза пса скользили с окровавленного лица Джона к массивной ножевой ране в центре груди мертвого лорда Аррина к трупу его собственного старшего брата, а затем обратно к Джону. Его лицо исказилось яростью, и он рванул к Довокину с ненавистью в глазах. Джон отступал, пока его почти не вжали в стену и не подняли за воротник в воздух. «Ты украл мою месть!» – заревел пес. Джон схватил руки Клигана. Он не хотел причинять вред этому человеку, у него не было причин, но ему нужно было уйти, еще было так много дел. Углом своего глаза Джон увидел одно из полуразрушенных окон. Это придется сделать. Джон схватил лицо пса, нажимая рукой на его шрам, заставив завыть от боли и ослабить захват. Он воспользовался этой возможностью, освободился из захвата и рванул к окну, нырнув в него. В воздухе Джон перевернул себя и схватился за уступ. Довокин вздрогнул от боли, которая затопила его руку. Игнорируя ее, Джон нагляделся и заметил открытое окно. Джон вернулся в свою комнату, по пути исцеляя руку. Сегодня у него был действительно чертовски плохой день. Дверь открылась настолько, чтобы Джон мог проскользнуть внутрь, бросив странный взгляд на диван, который стоял на совершенно другом месте. «Джон!» Два голоса назвали его имя, и Джон вздохнул с облегчением, когда увидел Сирану, которая бросилась к нему, вынырнув из-за дивана. «Слава богам, с тобой все в порядке», — сказала она, вздохнув с облегчением. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Джон, глядя на ее кровавую одежду. «Я просто делала, как ты просил, на нас напали стражники, которые пытались задержать нас. Я, конечно, убила их, а затем мы спрятались здесь, в ожидании тебя». Похоже, Серсея Ланнистер решила убедиться, что коронация ее сына пройдет без происшествий, хмыкнул Джон, умывая водой из кувшина свое лицо. Сейчас менее кровавый, он повернулся к широко раскрытым глазам Сансы и спросил: «А где Арья?» «Я, не видела ее», — покачала головой Санса. «Они убили секту Мардиин, прямо у меня на глазах». Джон попытался собрать какое-то чувство грусти для женщины, которая постоянно старалась изо всех сил напомнить ему, что его существование было грешным и что это он всегда должен помнить, чтобы быть благодарным за то, что ему дали, но не смог. «Ты знаешь, куда могла пойти твоя сестра?» — снова спросил Джон у Сансы. Санса глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «Арья, она вышла, сказала, что хочет встретиться со своим учителем танцев и попросить его поехать в Винтерфилл с нами. Отец сказал нам немедленно готовиться к отъезду, и она была расстроена из-за этого, но я не знаю, сделала ли она это». Джон подавил свою панику. «Арья не беспомощна», — напомнил он себе, — «и, если она добралась до Дамасирия, она не одна. По крайней мере, ее нет в замке», — предложил он, встретившись взглядом с обеспокоенной Сираной. «Я хотел бы знать, почему королева решила схватить всех нас именно сегодня». Маленький скрип прозвучал сзади Джона, и он застыл, прежде чем медленно повернуться, чтобы встретиться взглядом с его обезумевшей кузиной. «Санса», — медленно сказал он, держа свой голос холодным и низким, — «есть ли что-то, что ты хочешь нам сказать?» Старшая дочь Старка быстро переводила взгляд между ним и Сираной, как кролик, загнанный в угол двумя хищниками. Ее глаза крепко сжались, и на них появились слезы. «Я не хотела уходить!» — крикнула она. «Отец заставлял нас. Он не собирался позволить мне выйти замуж за Джоффри. Я не хотела уходить, поэтому я пошла к королеве. Я умоляла ее помочь мне остаться, и она обещала, что поможет. Я не подумала, к чему это может привести». Шлепок. Санса обхватила свою покрасневшую щеку, уставившись широко раскрытыми глазами на Джона. «Да, ты не имел права. Я, ты глупая маленькая девочка», — взревел Джон, с трудом преодолев ярость. «Я хочу, чтобы ты знала, что ты так же ответственна за людей, которые умирают сегодня, как и королева, понятно». Девушка отчаянно покачала головой. «Это не моя вина, я просто...» «Отведи ее на корабль», — сказал Джон Серни, поворачиваясь спиной к кузине, не в силах даже смотреть на нее. «Твоя мать и Энцо встретятся с вами там. Я собираюсь забрать Арью и, если получится, несколько других людей. Это не должно занять слишком много времени. Это место кишит людьми Ланнистеров, будет нелегко скрытно пройти к гавани», — заметила Серна. «Делай все то, что сочтешь нужным», — заявил Джон. «Забудь о скрытности, важно только выживание». Серна не выглядела уверенной, но неохотно кивнула. После некоторого колебания она схватила Джона за шею и потянула для страстного поцелуя. «Береги себя», — велела она после того, как отпустила его. Джон почувствовал, что покраснел и улыбнулся, прежде чем выйти через окно. «Леди Удача, не оставляй меня сейчас», — подумал он. Глава 20, часть 7. «Леди Валерика Ай, лорд Арвин», — крикнула Валерика, стуча в дверь покоя в деснице короля. Никто не ответил. Обнаружив, что дверь не заперта, она решила войти. «Я здесь, чтобы дать вам лекарство». Но там никого не было, комната была пуста. Тем не менее, зловоние яда все еще держалось в постельных принадлежностях, мебели и грязной одежде в корзине. Это был острый, несколько рыбный запах. Конечно, только чувства Валерики позволили ей чувствовать запах, любой нормальный человек заметил бы лишь малейший неприятный запах в комнате. Валерика закрыла глаза, глубоко вздохнула и позволила запаху вести ее по комнате. Кровать, корзина, диван. Но потом, она почувствовала еще два источника запаха, кувшин воды и кувшин красного вина. В воде было очень малое содержание яда, достаточное, чтобы убить мышь, но не человека. Однако, в вине яда было более чем достаточно. Был еще один запах, хотя и едва заметный из-за зловония вина и яда, и он исходил от самого кувшина с вином. Чтобы утолить свое любопытство, леди Валерика принюхалась к кувшину. Как странно, решив проверить неожиданно возникшую мысль, Валерика поднесла кувшин к лучам света из окна и внимательно осмотрела ее. Она победно ухмыльнулась, увидев едва различимый знак. «Это птица». Прежде чем она смогла обдумать это, дверь резко распахнулась, сильно ударив по стене. Валерика придала себе скучающий вид и устало посмотрела на дюжину латников, зашедших в комнату. Один из них резко воскликнул. «Лорд Десница, вы идете с нами». Валерика медленно прошлась взглядом по комнате и снова уставилась на пришедших людей. «Я его здесь не вижу. А вы? Мы здесь по приказу королевы, мы должны взять его под стражу», — воскликнул другой латник. «Мне все равно, его здесь нет», — спокойно сказала она, — «так что уходите, я занята». Второй наклонился и прошептал что-то в ухо первому. Валерика услышала свое имя и имя Сираны. «Вы должны пойти с нами, миледи». «Пожалуй, я откажусь. У меня так много дел», — отмахнулась она. Рот говорившего открылся и закрылся, он пару раз моргнул. «Но, ты должна», — выдавил, наконец, он. «Нет, не должна», — решила подыграть Валерика. «Не заставляй нас применять силу», — закричал кто-то из толпы. «Заставляю», — Валерика ухмыльнулась, предвкушая развлечение. «А нет, я приглашаю вас». Латники дружно шагнули вперед. Сила древнего вампира протекла волной по ее телу. Затем начались крики. «Это ужасно». «Да, ты уже говорил это несколько раз», — сказала Валерика, отбрасывая обмякшее тело еще одного стражника в сторону, пока она вела своего нового подопечного, Смойс, вроде бы, через залы замка. «Но, хотя я согласна с тем, что это неудобно, я должна признать, что приятно снова размяться, это было так давно». Единственным ответом Смойза был всхлип ужаса, который тут же был прерван воплем молодой девушки. «Что это было?» — спросил молодой человек с новой тревогой в голосе. «Не знаю, но это не важно», — пожала плечами Валерика, выглянув за угол, чтобы убедиться, что там никого нет. «Неважно, кто-то может быть в беде. Это возможно», — согласилась она, «но я собираюсь только доставить тебя в безопасное место, а не изображать из себя героя». Сэмуэй сбросил на нее неодобрительный взгляд, а затем, хотя все еще от него исходил страх, выпрямился и бросился в сторону крика. Валерика смотрела, как он уходит, размышляя о том, чтобы оставить его позади. Ей было все равно, что случится с мальчиком, она его не знала. И все же, это сделало бы Сирану счастливой, сказала она себе. Затем, закатив глаза, Валерика последовала за ним и быстро догнала. Скорость не была сильной стороной Сэмуэйза. Сделав паузу, она на мгновение осмотрела странную сцену, разыгравшуюся перед ней.